Глава 14. Рабочая неделя превратилась в пытку. Моральную, эмоциональную, психологическую. Довлатов на все встречи таскал меня с собой. Даже туда, где в принципе мог обойтись и без меня. Вывозила я только вцепившись мертвой хваткой в собственную злость. Его нахождение рядом отрубало мою возможность рационально мыслить. Тело реагировало, подкидывая воспоминания. И мозг снова катился по веселым воздушным горкам к заебавшим меня единорогам. «Работа, Ален, работа! Он твоя работа! Ты его помощник! Мозг, не отплывай, пожалуйста, я очень тебя прошу!» Да, мы потрахались, но продолжение не планировалось. Акция была новогодней, разовой. Ничего серьезного. Переступила и пошла дальше. Не стоит накручивать себе нервы. Убеждала себя, как могла. Вхолостую. Потому что любое случайное касание выводило меня из состояния такого хрупкого равновесия. И я, как акробат-эквилибрист, отчаянно балансировала на тонком канате собственных нервов, стараясь не сорваться и не расшибить себе башку. Тело слишком остро реагировало на его приближение, а вечерние совместные доработки в одном кабинете, совместные поездки в лифте и вовсе стали особым видом моих пыток. Я даже, блин, делегировать частично свои обязанности не могу, потому что я — основное связующее звено между Довлатовым и всей его бизнес-махиной, включая всех служащих, рабочих и партнеров. Сегодня два совместных выезда, подписание утвержденных соглашений на поставку с Бариновым и с Фирсовым. Главное — пережить. Приеду вечером домой, напьюсь и плевать на все. Подписание соглашений с Бариновым прошло успешно, и мы, распрощавшись, вышли в холл, направляясь к лифту. Долбанный 15-й этаж. Был бы хотя бы 5-й, я бы нашла предлог и спустилась по лестнице. С нами в кабину зашло еще 3 человека. Пришлось отступить вглубь, оказываясь в полушаге от того, кого я не хотела касаться. Довлатов стоял настолько близко, что мне казалось, я чувствую его дыхание на своих волосах. «Вы поменяли парфюм, Алена Витальевна? Предыдущий шел вам больше». И шелест его голоса тут же огнем под кожу, прокатываясь волной мурашек по телу, заставляя медленно втянуть носом воздух, сдерживая рвущийся изнутри эмоциональный взрыв. «Какой нахрен парфюм, Довлатов? Просто заткнись. Просто не приближайся ко мне ближе 3 метра. Ты сам, сука, поставил границы. Так не нарушай их, черт тебя подери». Лифт остановился на 10-м, и группа мужчин покинули кабину, давая мне возможность отойти в сторону, увеличивая расстояние между мной и Довлатовым. Оперлась спиной о хромированный поручень, из всех сил пытаясь унять свою жажду, которая снова выла и стенала в жилах, сводя меня с ума. Подняла взгляд, встречаясь взглядом с Довлатовым. Смотрел прямо, пробирающе, будто заново изучая. Неужели думает меня смутить? Да пошел ты в жопу, я тоже так умею. Отзеркалила так же прямо, нагло, откровенно. Секунда, 2, 3. И я пожалела об этом своем решении. Мандраж в теле с каждым мгновением все сильней. Дыхание сбивалось все больше, а жар разливался по венам, превращаясь в обжигающую жилы лаву, оседая горячим, тянущим свинцом внизу живота. В горле пересохло, его взгляд жёг, раздевал, касался, скользил, брал, заставлял изнутри сгорать, желать сходить с ума. Мозг коротило. Флешбеки перед глазами все отчетливей. Тело все еще помнило и фантомно воспроизводило ощущения, вызывая соответствующую реакцию. «Да твою ж!» Наконец-то раздался звук лифта. Двери раскрылись, и мы вышли из этой чертовой кабины. Втянула медленно прохладный воздух, сбрасывая с себя наваждение. Не сразу и не полностью. Сердце все еще заходилось в ускоренном ритме, а желание кипело в венах. Ощущение, будто меня трахнули сейчас. Жарко, страстно, но не до конца. Остановились в самый неподходящий момент, оставив заведенной и неудовлетворенной. Усилием воли, выравнивая дыхание, направилась к машине. Еще пара таких недель, и мне понадобится психотерапевт. А лучше сразу психиатр, ибо крыша моя уже свистит, того и смотри, состав тронется. Довлатов поравнялся со мной и открыл дверь автомобиля. Дождавшись, пока я сяду, захлопнул дверцу. Обойдя машину, сел рядом. «Через неделю начни искать замену Терентьеву, соразмерную, по всем параметрам. Неделю дашь на введение в курс всех дел и чтобы подстроился под ритм работы», — произнес, прищурившись, смотря в боковое стекло. Неожиданный поворот. Терентьев хоть и косячит в последнее время, но без него я весь этот объем просто не вытяну, даже если пахать буду круглыми сутками, без сна и отдыха. «Хорошо. Причину могу узнать?» «Женится. Жена из другого города, переезжать не хочет». Теперь недавний ответ Влада влюбился, заиграл новыми красками. Что ж, осталось понять, радоваться или сочувствовать его счастью. «И что, Терентьев просто уедет и все? Все с нуля начать хочет?» «Не переживай так за него». Довлатов бросил на меня насмешливый взгляд. «Повешу на него там новые филиалы, пусть пашет. Это, кстати, тоже надо подготовить. Обговори с ним». «Хорошо». Кивнула, тут же доставая телефон и набирая в мессенджере сообщение Терентьеву, что он скотина, раз меня бросает тут одну со злой мачехой. «Прости, я просил, но мне тебя не отдали». «Сука!» — отвернулась к окну и прикрыла на мгновение глаза. «Заберите меня кто-нибудь отсюда. Я больше не вывожу».